Глава 17. 2009 год. Москва, Татищева, Саратов. «Знаешь, Глафира, у меня от шоколада и твоего кофе, которым ты поишь меня вот уже 10 часов, пока мы едем, все внутри стало шоколадным, сладким и липким. Хочется уже соленых огурцов или жирного винегрета». Лиза нервно вела автомобиль. Поездка из Москвы в Саратов была не такой интригующей и интересной, как в Москву в компании Джейн. Глафира понимала, что Лиза, несмотря на то, что Джейн расплатилась с ними сполна, чувствовала себя неудовлетворенной и вообще оскорбленной недоверием своей нечаянной клиентки. «Посуди сама. Она влипает в очень странную историю, где сам черт ногу сломит, выкарабкивается оттуда чудом, то есть я хочу сказать, что она чудом остается живой, и снова предпринимает эту странную поездку в Питер. Глаша, тебе ничего не показалось странным в этой истории с наследством?» «Лиза, ну, конечно, показалось». «И что именно?» «Да если говорить честно, то примерно 90%. Ты когда-нибудь слышала, чтобы на человека напали, избили, каким-то невероятным образом вывели из ресторана, а деньги, украшения, часы, золото, кредитные карточки, документы, причем документы, насколько я поняла, имеющие отношение к наследству дяди Мэтью?» Глафира, зажав нос, прогнусавила последние два слова. «Оставили на месте». «Еще?» «Полное отсутствие страха. Почему ей не страшно отправляться в Питер с человеком, которого она знает только по переписке и который, самое главное, претендует на половину наследства? А что, если он с ней что-то сделает, и тогда он сам единолично станет владельцем дорогущего особняка?» «Глафира...» «Еще?» «Стоимость этого питерского особняка. Я понимаю, что отремонтированные дома в центре Питера столько и стоят, если не дороже, но речь ведь идет о миллионах евро. И наша Джейн ведет себя так, как если бы ей ничего не стоило выкупить его в случае, если он не достанется ей в наследство». «Тебя поражает только то, что она так богата?» «Нет, не только это. Понимаешь, она при этом своем богатстве какая-то безрассудная, что ли? Вот если бы я, к примеру, была так же богата и имела кучу гостиниц в Англии, и если бы мне светило наследство в России, уж поверь, я ни за что не отправилась бы за этим наследством одна. Это какую же надо прожить жизнь, чтобы ни с кем не дружить? Это какое же влияние мог оказать на нее этот дядя Мэтью со своей болезненной теорией о самодостаточности человека, чтобы во всей Англии не нашлось ни одного человека, у которого можно было бы, не испытывая стыда и унижения, попросить денег в долг? А ведь если бы не мы, и если бы ей действительно по-настоящему понадобились деньги, она просто вынуждена была бы обратиться к кому-нибудь из своих знакомых за помощью. Скажи, ну почему мы едем домой, когда сейчас там, в Питере, будет так интересно? Ужасно хочется посмотреть на этот дом. Лиза, пожалуйста, давай повернем обратно». «А ты знаешь, куда ехать? И где искать этот дом?» «Знаю. Думаю, достаточно связаться с крупной риэлторской фирмой в Питере и сказать, что мы ищем особняк Фишера, который продается за 11 миллионов евро». «И что дальше?» «Ничего особенного. Просто представимся покупателями, вот и все. В сущности, если разобраться, то не такие это уж и крупные деньги». «Да вообще копейки», — загоготала Лиза. «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить». «Ну, Лиза, давай уже повернем обратно. История настолько интересная, что я бы на твоем месте отправилась в Лондон, чтобы только собрать побольше сведений о Джейн». «В Лондон? Но это ты погорячилась. К тому же это не так быстро. Визу придется ждать долго. Зато в Питер не надо никакой визы». «Глафира, это пустая затея. Предположим, мы даже нашли этот дом. И что дальше? Ну, осмотрим мы его. Так попробуем выяснить его историю, кому он прежде принадлежал и, главное, имеет ли к нему отношение Мэтью Чедвик». «Может, еще попытаемся найти коллекцию этих статуэток, а?» — усмехнулась Лиза. «Ну скажи, какое ко всему этому мы имеем отношение? Никакого, понимаешь? Отправляться в Петербург исключительно из любопытства глупо. Все-таки я профессионал и занимаюсь делами только тогда, когда меня об этом просят», — произнесла она важно. «Эх, Лиза, Лиза, зачем себя обманывать? Сколько раз мы занимались менее интересными делами исключительно из любопытства. А потом получалось реальное денежное дело, если уж ты такая практичная. Ты мне лучше скажи, что это за статуэтки такие, а? Как это? Ты что, впервые слышишь? У тебя что-то с памятью или ты просто издеваешься надо мной? Назови этого ювелира. Глафира прикусила губу. Нет, вот так сразу назвать не могу. Я записала у себя в телефоне, так, на всякий случай. Так посмотри. Глафира достала телефон, открыла папку с заметками и прочла по слогам. Август. Хольм. Штром. Говорю же, язык сломаешь. А теперь ответь мне. Как могло такое случиться, что Джейн, многое позабыв, отлично запомнила имя этого ювелира? Память, она вообще странная штука. Ладно, Глаша, мне все понятно. Выкарабкавшись из одной неприятной истории, Джейн решила погрузиться в другую. Что ж, это ее право. Наследство — это их семейное дело, и пусть они уже договариваются сами. А тебе не кажется, что она заплатила нам слишком много? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если подсчитать потраченные на нее деньги и наши хлопоты, то многовато. А если взглянуть на это с позиции богатого человека, который благодарит за спасенную жизнь, то нормально. А мне показалось, что она от нас как бы откупилась. Или же проавансировала следующее свое обращение. Может, собираясь в Питер, она предполагала, что и там ей понадобится наша помощь. Я так не думаю. Если ее еще раз ударят по голове, то ей потребуется уже помощь профессиональных медиков, а не нас. И вообще, Глафира, предлагаю тебе забыть это дело. Понимаю, что вопросов множество, что не все так просто, и что за всем этим наследством кроется что-то, о чем можно только догадываться, но это уже не наше дело, понимаешь? И тем не менее, кто-то же ее посадил на поезд, чтобы она доехала до Татищева. Спрашивается, зачем? Что ей там было делать? Ладно бы еще, если ее там кто-то встретил, а так? Да понимаю я, что ты хочешь сказать. Что мы могли бы заехать в Татищево, чтобы попытаться узнать, к кому она все-таки направлялась. Но поверь мне, это не она направлялась, а ее кто-то направил. Тот, кто посадил ее на поезд. Конечно, мне самой любопытна вся эта история, но у меня дома дел полно. Надо готовиться к судам, отрабатывать деньги, понимаешь? Лиза! Посмотрим. Не хнычь. Позвони лучше своему мужу. Успокой, скажи, что мы возвращаемся домой. Я уже позвонила. Честно говоря, я еще в Москве успела его предупредить о том, что мы можем поехать в Питер. И даже попросила его быть готовым составить мне компанию. Нет-нет, никакого Питера. В Татищево еще можем заехать, чтобы попытаться узнать что-нибудь о смерти Нины Целевич, подруги Джейн, которая она, вероятно, находясь не в себе, и приехала. Или, повторяю, ее кто-то посадил на поезд в эту сторону. Но и только. Хотя и в этом плане не думаю, что нас ожидает что-то интересное. Ну, умерла женщина. Жаль, конечно. Для Джейн, не особо нуждавшейся в друзьях-приятелях, Нина, вероятно, была исключением. Может, поэтому-то, оказавшись в экстремальных условиях или под воздействием каких-нибудь химических препаратов, она вспомнила о ней. И в то же самое время, заметь, что анализы не показали в ее крови присутствие наркотиков или снотворных. Разве что они уже успели выветриться. Я не врач, многого не понимаю. Да и вообще история удивительная. Ну, если бы она помнила, к кому приехала в Татищево, то почему тогда не спросила прямо там, на станции, где живет Нина Целевич? Все очень просто. Когда ее высадили из поезда, она была уже адекватна и понимала, что приехала сюда напрасно, и что никакой Нины здесь она уже не найдет. А теперь представь себя на ее месте, предложила Лиза. Вот ты приехала к кому-то в гости, куда-то очень далеко, денег у тебя нет, предположим, у тебя их украли, и вернуться домой ты тоже не можешь. Но в этом городке у тебя жила подруга. Ты не попробовала бы найти родственников или друзей Нины, чтобы обратиться за помощью? Да чтобы хотя бы переночевать, собраться с силами или найти интернет, при помощи которого ты бы обратилась за помощью уже к своим родственникам. Я человек общительный. Уж я бы не растерялась, это точно. Но Джейн совсем другой человек, с другим менталитетом. Она, как мы поняли, не может, не почувствовав себя знаменитой, попросить денег даже у своих хороших знакомых. Стыдно ей, видите ли. Но в жизни всякое случается. Ладно, уговорила. Я позвоню Сереже Мирошкину. Попрошу его найти информацию по Нине Целевич. Хоть это и Татищева, но все равно попробуем. Может, чем и поможет. Хотя уже в который раз повторюсь, история очень интересная. Девушка из Татищева училась в Кембридже. Не каждый день такое встретишь. «Лиза, звони!» — обрадовалась Глафира возможности прикоснуться немного к прошлому Джейн. Но Мирошкин ничего о Нине Целевич рассказать не мог. Не привлекалась, не была замечена. Пообещал узнать к следующему утру. Летели по Пензенской трассе. До Сторожовки добрались за 8 часов. Не доезжая моста, свернули направо и покатили в сторону Татищева. Глафира ликовала, Лиза же напротив. Погрустнела, пожаловалась, что устала вести машину, что проголодалась, и что скоро они мало чем будут отличаться от голодной и находящейся не в себе Джейн, которую ссадили с поезда. В 10 вечера, даже летом, уже темно. Машина проехала по центральной улице Татищева, развернулась, вернулась к железнодорожному переезду и встала неподалеку от павильонов местного рынка. «Ну вот, собственно, и все», — сказала Лиза. «Приехали, моя ты общительная. Что будем делать?» Глафира, чувствуя себя по сравнению с Джейн куда более уверенно на своей российской земле, пусть даже и в незнакомом поселке, постучала в первые же ворота. Объяснила, что они из Москвы, что приехали навестить Нину Целевич, но не знают адреса. Женщина, в накинутой на плечи мужской куртке, источая запах свежего чеснока, посмотрела на визитеров с недоверием. «Уж не знаю, кто вы такие, но лучше бы вам по этому вопросу обратиться в милицию. Ну а если окажется, что там все закрыто, то скажу на всякий случай, что в ее единственной квартире, которую она не успела продать перед смертью...» «Как перед смертью?» Глаша довольно натурально сыграла удивление. «А вы что же это, не знаете, что Нина умерла еще 5 лет тому назад? И какие вы после этого родственники?» «Да, вы правы, мы дальние родственники. Но Нина, когда ездила в Москву, частенько у нас останавливалась, и тогда мы не считали ее своей дальней родственницей. Сейчас же мы путешествуем в сторону Волги, в Саратов и дальше. Вот решили переночевать в Татищеве. Но мы действительно не знали, что Нина умерла. Вы говорите, 5 лет тому назад? Отчего? Что с ней случилось? Вроде бы была такая молодая, крепкая, здоровая девушка». Лиза, сгорая от стыда, отвернулась и закрыла лицо руками. «Ее машина сбила. Но тело нашли не сразу. Такая вот страшная история. Ладно, записывайте адрес. Улица Красноармейская, дом 56». «Я запомню», — оживилась Глаша. «И что, там квартира стоит пустая, что ли?» «Как же? Свято место пусто не бывает. После смерти Ниночки сюда приехала ее родственница, Вера Абрамова. Вступила в права наследства и продала квартиру бывшему начальнику Нины Шаронову Михаилу Яковлевичу. Вот он там теперь и живет. Знаете, вы не бойтесь, идите к ним. У них хорошая семья, замечательные люди. К тому же Шаронов очень хорошо относился к Нине, уважал ее. Думаю, они приютят вас на время, в память о Нине. Заодно с ними и поговорите о ней. Вот. Чем смогла, тем помогла. Вы уж извините, что от меня пахнет чесноком, мы гостей не ждали». «Спасибо большое», — Глафира тепло попрощалась с незнакомой женщиной, и они с Лизой вернулись в машину. С трудом, расспрашивая редких прохожих, им удалось найти нужный дом. Двухэтажный, уютно светящийся новенькими пластиковыми окнами. «Я знаю эти дома. Там внутри большие квартиры с высокими потолками, паркетом и узкими деревянными лестницами», — говорила Глафира, уверенно открывая дверь подъезда. «Еще в таких домах всегда пахнет сладковатым сухим деревом и чаем». «Фантазерка ты, Глаша. Скажи лучше, откуда у тебя так много энергии?» — устало спросила Лиза, плетясь за своей помощницей и спотыкаясь о ступеньки. «Это мое любопытство, понимаешь? Но Нины Целевич ты здесь все равно не встретишь». «Пусть. Зато здесь живут люди, которые были с ней хорошо знакомы». Они позвонили. Судя по светящимся окнам в интересующей их квартире, внутри еще не спали. «Кто там?» — послышался женский голос. «Мы к Шароновым, родственники Нины Целевич», — сказала, с трудом сдерживая эмоции, Глафира. Дверь моментально открылась, и они увидели перед собой полноватую, с распущенными для сна волосами женщину, кутающуюся в халат. За ее спиной светилась ярким оранжевым светом квартира, где было чисто и тихо. «Вы родственники Нины?» — переспросила женщина, окидывая взглядом незваных гостей. «Но разве вы не знаете, что ее давно нет в живых?» Пару минут пришлось объяснять, что они ничего, мол, не знают, и что хотели бы где-нибудь провести ночь, что не хотелось бы спать в машине. «Но я тоже не могу впустить в дом незнакомых мне людей», — развела руками женщина. «Хорошо, тогда, пожалуйста, ответьте на некоторые вопросы, связанные со смертью Нины. Как это так? Она умерла, а вы в ее квартире, да еще и не пускаете ее родственников». «Она погибла в автомобильной катастрофе 5 лет тому назад. Ее наследница из Новосибирска, Верочка Абрамова, продала эту квартиру нам. Так что теперь это жилье не имеет никакого отношения к Целевичам». «А где ваш муж, господин Шаронов?» «Он в командировке, за границей». «Послушайте», — вмешалась Лиза. «Вы извините нас, что мы вынуждены были лгать. Моя фамилия Травина. Елизавета Сергеевна Травина. Я адвокат. Занимаюсь делами близкой подруги Нины, Джейн Чедвик. А это моя помощница Глафира Кифер. У нас работа такая — собирать информацию. Вот, посмотрите документы. И извините еще раз, но у нас к вам одно важное дело. Мы сейчас едем из Москвы, очень устали, но и проехать интересующий нас город тоже не могли». «Джейн?» Шаронова, склонив голову на бок, внимательно посмотрела на Лизу. «Джейн Чедвик?» «Да, конечно, я все знаю. Проходите, пожалуйста. И не стоит извиняться, это я должна извиниться. Меня, кстати говоря, зовут Мария Викторовна Шаронова». Она впустила посетителей и заперла за ними двери, после чего предложила пройти на кухню, где сразу же поставила на плиту чайник. Лизе понадобилось всего несколько минут, чтобы рассказать, каким образом они познакомились с Джейн и как расстались. «Удивительная история», — всплеснула руками Мария. «Действительно непонятно, каким образом она оказалась здесь, в Татищеве, да еще и без денег, документов. Трудно представить, что бы с ней тут случилось. Но самое непонятное заключается в том, что... она-то сама, Джейн, прекрасно знала о смерти Нины. Миша сам лично позвонил ей и сообщил об этом. Поэтому ее появление здесь все-таки следует расценивать как абсолютно бессознательный поступок». «Совершенно с вами согласны», — сказала Лиза. «Но все же не верится, что она сама села на этот поезд». «А вы что конкретно хотите выяснить?» — спросила ее Шаронова. «Кто посадил ее на поезд?» «И это тоже. Ведь тот, кто это сделал и продержал ее месяц неизвестно где». «Но тогда почему же ее не отправили на поезде в Воркуту или Тамбов, а именно сюда, в Татищево, где когда-то жила ее единственная, если вас послушать, подруга?» «В том-то и дело». «К сожалению, ничем не могу вам помочь». «Вы сказали, что ваш муж в командировке, за границей». «Да, он в Англии. И, между прочим, он должен был заехать к Джейн, чтобы передать ей кое-что на память от Нины. Но пока что ему это сделать не удалось, потому что Джейн в Москве. Да-да, я вспомнила. Видите ли, поначалу я не придала значения этим словам, потому что мне как-то все равно, увидится ли он с этой английской подружкой Нины или нет. Но вот сейчас понимаю, что это может быть важным». «Получается, что ваш муж поехал в Англию специально для того, чтобы передать что-то Джейн?» «Нет-нет, что вы! Я просто не так выразилась. У него в Лондоне дела по бизнесу». «Бизнес? Послушайте, Мария Викторовна, ваш муж живет в Татищеве, маленьком поселке. Что за бизнес здесь может быть связанный с Лондоном?» У моего мужа склады с техникой, оптовка, куда приезжают со всей округи, и из Саратова тоже. Что же касается Лондона непосредственно, я, конечно, не знаю, но то, что он отправился туда не из-за Джейн, это точно. Мой муж вполне адекватный и нормальный человек, и он ни за что не стал бы тратить деньги попусту. Хорошо. Оставим вашего мужа и перейдем к более загадочной фигуре, бывшему мужу Нины Целевич. Андрею Щекину? Тоже мне нашли загадочную фигуру. Так, серая никчемная личность. Альфонс, которому так и не пришлось воспользоваться своим положением мужа Целевич. Она, Нина, застала его вместе с его коллегой по работе, пианисткой Ириной Инфантьевой. Понятное дело, что она тотчас же с ним разошлась и выгнала из своей квартиры. Ну а потом случилось то, что случилось. Она погибла. Причем сначала она просто исчезла. Ее все искали. Думаю, что она сама с собой что-то сделала. А потом нашли труп. Поселок у вас маленький, и все друг друга знают, не правда ли? Может, в смерти Целевич кого-то подозревают? Самое логичное было бы предположить, что ее смерть — дело рук Щекина. Но у него даже машины не было, вот какое дело. Поэтому он просто не мог ее убить, понимаете? «Должно быть плохо, когда муж беден», — задумчиво проговорила Лиза. «Да уж чего хорошего», — согласилась с ней Шаронова. «Хотя, конечно, о человеке судят не по количеству денег». Шаронова предложила им переночевать у нее, но Лиза наотрез отказалась: «Нет, спасибо. До Саратова всего 30 километров, думаю, минут за 40 доберемся до дома». «Жаль, что вы так мало знаете о своем муже и о том, зачем он все-таки отправился в Лондон», — сказала она уже в дверях, обращаясь к Марии Викторовне. «Почему же?» — чувствовалось, что Шаронова уязвлена этим замечанием. «Я все про своего мужа знаю. И у него на самом деле дела в Лондоне. Он не первый раз ездит в Лондон, подписывает там договоры на поставку товара. Обычное дело». Лиза прокомментировала это уже, когда они с Глафирой были в машине. «Бизнесмен средней руки, что он может покупать в Англии? Если даже он занимается белой техникой, то все товары ему выгоднее покупать в Москве на оптовке, чем летать в Лондон». «А с чего ты взяла, что он занимается белой техникой? Может, он продает русский антиквариат или какие-нибудь старинные рукописи? Да мало ли, какие дела могут быть у бизнесмена в Лондоне», — пожала плечами Глафира. «К тому же он может заниматься недвижимостью в Лондоне». И совсем не обязательно, чтобы его жена была в курсе. А если так, то не вижу ничего особенного в том, что он хочет обратиться за помощью в этом вопросе к Джейн Чедвик, человеку, который на этом собаку съел. Ну, не знаю. Может, ты и права. Все, Глаша. На этом тему Джейн мы закрываем, чтобы никогда больше к ней не возвращаться. Глафира промолчала. Получалось, что по ее вине они, заехав в Татищево, лишь потеряли время. Во всяком случае, ничего нового им узнать о Джейн или Нине Целевич не удалось. Разве что растревожили жену Шаронова. Зато возвращение домой было приятным. Лиза осталась в своей квартире, Глафира же поднялась к себе. Быстро приняла горячий душ и нырнула под одеяло к Адаму. В квартире было темно, тихо. Сонно и спокойно. «Адам, я так по тебе соскучилась». «Ты мне снишься?» — спросил он ее, не открывая глаз и пытаясь обнять ее. «Да, дорогой, я тебе снюсь». «И плечи твои мне тоже снятся? И грудь? И бедра?» «Да, все снится, особенно грудь и бедра». «Думаю, что в приблизительно такую же игру сейчас играет и твоя подружка Лиза», — загадочно сказал Адам. «Как это? С кем?» «Дима вернулся. Я ему ключи от ее квартиры дал. Знаешь, он так осунулся, похудел. Думаю, ему не сладко было там, где он был». «Представляю, как обрадуется Лиза. Она в последнее время какая-то нервная стала». «Теперь успокоится. Не думаю, что ты была бы спокойна, если бы я накануне свадьбы уехал в длительную командировку». Адам поцеловал Глафиру. «Ну, рассказывай, как у вас дела. Ты уже была в Петербурге?»